«Excuse me», к нам подошел за правило английских викингов, пошатываясь и мотая крысиной башкой. Похоже, в силу молодости он не успел набраться опыта в питейных делах, и потому успел набраться так, что не мог стоять ровно дольше секунды. И тем не менее настойчиво протянул Алине руку с явным намерением не принимать отказ. «Она не танцует, друг», — спокойно сказал я и шагнул вперед, заслонив собой подругу. «Что, какой я тебе друг, свинья сибирская? Давай сюда эту холопку, живо». Классика жанра. Когда человек быдло по натуре, неважно, какого цвета на нем мундир, и даже самый светский прием немедленно превратится в сельский клуб, где через одного ходит раз на раз по любому, желательно, выдуманному, поводу. Но отступить и отдать магистра в грязные лапы этого пьяного животного, черта с два, а если нет, навис над дерзким заморышем, как скала, лорду побежишь жаловаться, господа, не ссорьтесь, Блок с тревогой посмотрела в глаза, оно того не стоит, танец, так танец, нет, произнес достаточно громко, чтобы услышали окружающие. Господин ведет себя неподобающим образом, и вашего внимания не заслуживает. Крысенышек шагнул и захлопал ресницами. В смысле, ты на что это намекаешь, грязь болотная? Это я, лейтенант Королевского флота, не заслуживаю внимания этой потаскухи, да я. Мощный воздушный удар отбросил выродка в центр холла. Музыка тут же стихла, студенты отступили к стене, а захватчики зажгли в ладонях стихийные сферы. Засранец же корчился на плитах и протяжно стонал, будто получил нелегкую оплеуху, а штыком в живот. И хотя им уже занялись клирики, я понимал, что выходка могла обернуться большой бедой. Но ощущение близкой драки и неминуемой победы смыло страх и притупило осторожность. И если я начал свой путь с позорной порки Алины, то теперь и мысли не возникло пропустить оскорбление мимо ушей. Теперь за мной стояла не только правда, но и сила, и мне уже не терпелось пустить ее в ход. Что тут произошло? К нам приблизились трое наиболее трезвых и оттого злобных офицеров. «Ваш друг посмел оскорбить мою невесту», — без задней мысли заявил я, нарочно повышая градус неадеквата. И это, как ни странно, сработало. «Вашу невесту?» — бритты тут же перестали угрожающе зыркать и в недоумении вскинули брови. «Именно так», — взял обомлевшую от изумления ведьму под руку. «А вы думали, у нас просто летняя интрижка?» «Нет, господа, тут все серьезно. И я сильно сомневаюсь, что кто-либо из вас стерпел бы, если бы вашу невесту назвали грязной потаскухой». Хаем, старший оглянулся. «Тут вы, пожалуй, правы. Но и вы должны осознавать, что никто из нас не стерпит такого ответа. Боюсь, как бы вас не вызвали на дуэль». Не своим голосом завопил крысы и вскочил на ноги. «Я, лейтенант Ирвин Макмастер, вызываю тебя на поединок». «Ну какая же пьянка, да без драки. Откажитесь», — рыжая вцепилась в предплечье. «Пожалуйста, я принимаю вызов», — вышел в центр холла, вполне подходящий для арены, но с двумя условиями. «Во-первых, мое право выбрать оружие, пусть им будет стихия воздуха. Во-вторых, я не хочу омрачать наш единственный выходной кровью и убийством. Поэтому будем сражаться до тех пор, пока один из нас не будет сбит с ног». Судя по выпученным зенкам и вздувшимся желвакам, такие условия мало устраивали Ирвина. Однако с ним пошептались другие офицеры. Уж не знаю, о чем шла речь, но с каждым новым словом крысиная морда приобретала все более жалостный и перепуганный вид. В конце концов дебоширу пришлось согласиться хотя бы на это, чтобы вовсе не отказываться от поединка и не упасть в грязь лицом. «Да будет так», — Брит задрал нос и попытался посмотреть на меня сверху вниз, позабыв о разнице в росте в полторы головы. «Но если вы проиграете, остаток вечера ваша леди проведет со мной. Это серьезная цена, но и у меня нашлось не менее важное встречное предложение. А если проиграете вы, то ни один из вас не потревожит своим вниманием ни одну из моих подопечных, включая разносчицы и музыкантш». Оккупанты снова встали в кружок и зашушукались. Судя по напряженному спору, многие не верили в полную победу соратника и не хотели упустить возможность сбросить накопленный за полгода пар. Другие же понимали, что чем выше ставки, тем красочнее выйдет зрелище, и чтобы совсем уж не остаться без прибытка, решили устроить тотализатор. «Я принимаю ваши условия», — произнес Ирвин и вышел на опустевший танцпол. Глава 29. «Будьте осторожны», — шепнула Алина, — «и не подставляйтесь. Помните, что на кону куда большие, чем моя честь». «Не волнуйтесь», — оглянулся и подмигнул. «Я защищу всех, настало наше время. Господа, к барьеру!» Секундантом вызвался лощеный хлыщ в напудренном парике. «Пусть победит сильнейший!» Взмах абордажной сабли, и враг с визгливым криком обрушил на меня молнии с обеих рук. Если бы не вопль в стиле Брюса Ли, я бы, скорее всего, пропустил атаку, шутка ли, вовремя отразить разряды. Но пьяная ярость пошла мне на пользу, и я успел сгустить перед собой воздушную линзу и наэлектризовать так, что щит полностью поглотил всю магию. Хотел тут же отправить трескучий подарочек обратно отправителю, но из-за волнения и недостатка опыта не справился с заклинанием, и щит лопнул с таким грохотом, что меня отбросило метра на три. Но несмотря на сильное головокружение и мерцающее сознание, я сумел сохранить равновесие и приземлиться на одно колено. Однако в тот же миг сверху посыпался такой шквал ударов, что меня начали буквально вколачивать в землю, а плита под ногами со скрежетом треснула. Ирвин ошалело размахивал клешнями и сыпал сгусток за сгустком, как из пулемета. Мне же оставалось прикрываться колдовским заслоном, который мало того, что быстро истончался, так еще и не давал полной защиты, какую, например, дал бы лист стали или гранитная плита, а лишь немного ослаблял атаки. Потому я опускался все ниже, как одряхлевший атлант с небом на плечах, и в попыхах пытался придумать, как выбраться из западни. Ведь проигрыш неприемлем при любых обстоятельствах, хватит уступок этим подонкам. Пора дать им то, что они действительно заслужили. Господин ректор, из ряда студентов вышел Клаус и сложил ладони рупором. Дайте ему прям в пятак, чтоб сопли с кровью. Я невольно улыбнулся, несмотря на сминающий в лепешку пресс. Все-таки Бейкер запомнил мой урок, и не только намотал на ус, но и успешно применил на практике. Возможно, из меня в самом деле получился бы неплохой руководитель. Жаль только, что после всего пережитого и пройденного меня поддержал всего один ученик, Матвей Алексеевич. Рядом с Пухлишем, заметно похудевшим, кстати, встала Вика Брусилова. «Не сдавайтесь, покажите им». Из строя вышел задира блондин с подельниками и вскинул над головой кулак. «Честь Академии, на ваших плечах». А затем раздались аплодисменты, почти сразу переросшие в овацию. Все без исключения студенты и преподаватели поддержали меня, разумно посчитав, что неудалый свой всяко лучше удалого чужака. А может, я все-таки заслужил их симпатию и искреннее сопереживание. Может, не такой уж я и мудак, и если перестану выделываться и дерзить, то вполне смогу найти подход к любому коллективу. Так или иначе, моральная помощь не прошла даром, и несмотря на боль и страх, грудь расперла от притока воодушевления и адреналина, и словно уловив всеобщее настроение, затихший оркестр вновь взялся за инструменты. Только теперь на смену унылым скрипкам и трубам пришел барабанный бой, дикий, первобытный, заводной. Наверное, чем-то подобным забавлялись наши доисторические предки в эпоху зарождения первых культов. Тем же боем индейские шаманы вдохновляли своих воинов перед битвой. Под барабаны маршировали на парадах, барабанами управлялись полки на поле брани. Одно из любимейших развлечений футбольных болельщиков – именно барабан. Черт осталось наложить на бодрый ритм гитарные запилы, и получится такой геройский саундтрек, что Таширо Масуда от зависти сгрызет свою флейту. Впрочем, на то есть воображение, и оно сработает ничуть не хуже. Как там было в миме? «Не еет, ты не можешь просто встать после того, как я чуть не убил тебя». Ха-ха, музыка из опенинга делает ащехитя-ащехитя. А в моем случае, кавер от Сабатон на Рисинг Фикхтинг Спирит. После такого трека даже мертвец восстанет из могилы и надерет жопу кому угодно, что уж говорить про пьяного взорвавшегося бриташку. Да и три поглощенные сферы не прошли даром, из пальцев ударили молнии, как из катушки Теслы, и дугами вонзились в пол на манер паучьих лапок. И я, собравшись с духом, рывком выпрямился, точно идущий на рекорд штангист. Бьющие под ноги разряды сдержали тяжесть, в то время как противник, наоборот, ощутимо выдохся. И чтобы не сбавлять натиск, стал бить реже, но гораздо сильнее. Теперь множество воздушных шаров слились в один могучий молот, и тот обрушился мне на голову, как болванка своебойной машины. И с каждым падением стены холла сотрясал гулкий грохот, а паутина трещин под ногами крошилась крупными обломками. «Ваше сиятельство!» — воскликнула Ева. «Мы верим в вас, а я верил в них, и сделал бы все, чтобы освободить, даже невозможное». И когда Ирвин занес сгусток для очередного удара, я подловил его на паузе и ударил в ответ. Из ладоней выпростались два ослепительных жгута, что сплелись в тугую спирали, обгоняя друг друга, ударили противника в грудь. Не сильно, Макмастер отскочил на шаг и тут же скрестил предплечье перед перекошенным от злобы и удивления лицом. Однако момент для решительной победы был упущен, и чтобы не проиграть, теперь уже самому офицеру пришлось занять глухую оборону. Я же развел руки в стороны и медленно воспарил над искореженным полом, сыпля молниями из глаз. «Нет», – простонал наглец, почуяв неминуемое поражение. «Как такое возможно? Откуда такая сила? Ты же просто неотесанный русский мужик. Ваши стихии слабы. Ваши академии бесполезны и ничего не стоят. Ваша страна договорить не успел». Сверху ударил сияющий столб и уронил засранца так же, как хук тяжеловеса роняет задохлика. К нему тут же бросились клирики, а студенты разразились новой, еще более бурной овацией, под которую я и вернулся на землю. Надеюсь, я не испортил вечер этим небольшим представлением. Взял у Захаров Ужер Морса и обвел собравшихся, особо задержавшись на британцах. Переживал, как бы те не вступились за побратима и не устроили побоище раньше срока, но оккупанты предпочли сдержать слово. Ирвина наспех подлатали, а после отправили долечиваться в корабельный лазарет, чтобы не отсвечивал. Так что танцы прошли без происшествий. Правда, небольшая оказия случилась, когда объявили белый танец. К моей скромной персоне выстроилась целая очередь из преподавательницы студенток. Но позориться я не собирался, поэтому вежливо отказал всем, сославшись на то, что надо проверить набережную перед салютом. Уходя, я краем глаза заметил, что Вивин кружит вместе с Раулем, и юнец показывает потрясающее мастерство, несмотря на стальной каркас. И увиденное вселило окончательную надежду в успех. Мы все изменились. Мы все стали лучше, и мы обязательно победим. Вечером все выстроились на пляже перед разрушенной батареей. Одинцов из их вышли к полосе прибоя, забавно контрастируя меж собой, бородатые гиганты сухопарый коротышка. Разом поклонившись в пояс, будто заправские артисты, маги повернулись к морю и вскинули руки на манер дирижеров. В сей же миг из воды вынырнули два огненных дракона и сошлись в жестокой схватке. Небесные змеи переплетались спиралями, сжимались в клубок, разлетались на расправленных крыльях и снова сшибались, беспрестанно роняя снопы и искр. Мы готовили этот номер к выпускному, Алина встала рядом с бокалом в ладони. На грустном лице отражались рыжие сполохи, а волосы, казалось, объяты пламенем. Ничего страшного, невзначай коснулся ее плеча своим. Придумайте еще лучше, не сомневаюсь, особенно, если вы поможете. С вашей фантазией вам точно надо стать писателем, это ж надо было выдать. «Я ваша невеста». Я тихо усмехнулся, наблюдая за пылающей пляской под сводом туманного купола. Тем не менее, это сработало, знаю, и очень вам признательна за то, что вступились. Хоть и страху натерпелась на всю оставшуюся жизнь, дракон Одинцова одержал верх, иначе и быть не могло. И пока поверженный враг мириадами искр падал к воде, победитель описал широкий круг и спикировал на зрителей, изрыгнув прямо на них ревущую струю. Судя по тому, что Алина взвизгнула и прижалась к моей груди, такого фортеля в программе не было, и от неминуемого сожжения нас спас воздушный щит Зыха, что разбил струю на сотню ослепительных протуберанцев. Ничего себе, девушка хихикнула, но отстраняться не спешила. Мы так и стояли, неспешно покачиваясь и глядя друг другу в глаза, пока остальные с восхищением наблюдали за неистовыми пируэтами змея. И все же, ваше сиятельство, раз уж эта ночь действительно может стать последней, позвольте побыть немного откровенной. Блок закусила губу, собираясь с мыслями. Если бы вы всерьез предложили бы стать вашей женой, я бы, пожалуй, не стала долго раздумывать. Вот уж действительно сказочное путешествие, от невыносимой жажды превратить вас в жабу до столь же сильного желания стать с вами одним целым. Я поцеловал ее под треск и грохот над головой. Мы обнялись еще крепче под взрывные сполохи, по сравнению с которыми самый мощный современный салют – детские петарды. Оба понимали, что до финала осталось пара часов, а что будет дальше, никому не известно. И потому хотели как можно дольше насладиться пусть и столь невинной, но все же близостью. Друзья, к нам подошли Захар с Евой. Не хочу отвлекать вас, но наши дорогие гости ропщут. Салют им, видите ли, надоел, хотят пить и танцевать. Так прикатите им пару бочек, процедил я и воровато огляделся. Вивин и Рауль переговаривались в сторонке, почти полностью сокрытые сгустившимся мраком. Все готовы, пора нырять за кристаллами, но если ублюдки вернутся в академию, Весь план может пойти коту под хвост. И отвлеките как-нибудь. Ух!» Секретарша шагнула к морю и замахала перед лицом. «Ну и жаркий же выдался номер. Я прямо вся горю». Бритты перестали бубнить и сокрушаться из-за отсутствия рома и как один уставились на девушку такими голодными взорами, что глаза аж загорелись, как у волков. «Не знаю, как вы, а лично я пойду купаться. Кто со мной?» После этих слов она расстегнула пояс, скинула плащ, бронелифчик и в чем мать родила с хохотом побежала в воду. Оккупанты тут же поспешили следом, разжиженные внезапным стриптизом, на ходу сбрасывая сапоги и камзолы. Ева же с хохотом обдала их холодной пеной и прокричала: «Айда в догонялки! Кто поймает, того поцелую!» Только чур никакой магии. И щучкой нырнула в накатившую волну, а всплыла уже метров за 20 от берега, вот же русалка окаянная. Зато не придется волноваться, что ее хоть кто-нибудь схватит. «Повезло вам с помощницей», с легкими нотками зависти и ревности сказала Алина. «Уж не знаю, где ее готовили, но свою работу знает на 5 с плюсом». Мне оставалось только кивнуть. Я сам в который раз восхитился похвальной сообразительностью глупой на первый взгляд блондинки. Но вот в чем разница: если Еву я хотел исключительно как женщину, то к проректору с каждым днем проникался более возвышенным, пусть и не до конца сформированным чувством, что, впрочем, ничуть не отменяло животного притяжения к рыжей ведьме. Эх, скорее бы все это закончилось. «Захар, возьмите Олега и Карла Васильевича и принесите бочки. Затем ждите в холле. Алина, минут через 5 отправьте студентов в общежитие. Если кто спросит, скажите, что бал закончен, а завтра рано вставать. Кстати, наши друзья уже выбрались из шахты». Рыжая молча кивнула. «Отлично. Начнем, когда достанем кристаллы. Счет пойдет на минуты, так что морально готовьтесь. Наш последний танец войдет в историю». «Матвей Алексеевич», — клирик протянул ладонь, — «на танцах, как и на войне, бывает всякое, так что смею сообщить, что несказанно рад нашему знакомству». «Взаимно», — крепко пожал товарищу руку. «Надеюсь, мне еще доведется поработать со всеми вами. Вы – отличный коллектив и достойные сыны своего отечества. Мы успели стать коллегами, но я хочу, чтобы стали друзьями. Ну, кое с кем у вас явно неуставные отношения». Поручик с улыбкой взял под козырек. «Все, немедленно отправляюсь выполнять приказ. Я же поцеловал на прощание ведьму и поспешил вдоль берега к условному знаку, перевернутой на бок телеге, что служил ориентиром для подводного тайника». Вивин нарисовала углем черту на спице, что указывало точное направление, так что отыскать катер не составит особого труда. Главное, чтобы на излучение не приперся крабанок или иная ктулха. «Мальчики, отвернитесь. Прибой омыл босые стопы француженки. Будет странно, если меня застанут в мокрой одежде. Разве я не должен плыть с вами?» — удивился Рауль. «Котел довольно тяжелый. Не волнуйтесь, моего навыка хватит, чтобы открыть люк. Но там могут быть мутанты. На мелководье они не выходят. Ждите, я скоро». «Мы подчинились, негоже таращиться, особенно, если дама этого не хочет». Валуя же положила мантию на камень и уплыла вслед за откатившейся волной. «Ну, как у вас с ней?» — спросил, чтобы скоротать тягостное ожидание. «Не знаю», — Давыдов пожал плечами. «Мне кажется, она видит во мне безусого юнца, а не мужчину». «Да перестань, знал бы, как она бросилась к тебе, когда потерял сознание на подлодке. Простите, из-за меня вы чуть не погибли». «Да нет, мы бы выплыли. А ты просто представь себя на месте Вивин. Нравы нынче строгие, каждый второй скажет, что магистр совсем свихнулась, раз связалась с молодым парнем. Пойдут слухи, сплетни, кривотолки. Сакрополис маленький, академия и того меньше. Но это не повод сдаваться. Особенно, если в самом деле любишь, а не просто повелся на леди постарше. Главное, действовать, и все получится». «Вы так думаете?» «Я в этом полностью уверен. Так же, как и в нашей скорой победе. И уж тогда не упусти свой шанс». Спутник хотел что-то сказать, но тут неподалеку раздалась английская речь. К пляжу приближались двое солдат с масляными фонарями, и у нас оставались считанные секунды, чтобы принять меры. Побережье больше всего пострадало при обстреле, и почти все дома в округе превратились в сожженные руины. Так что сразу нашли, где спрятаться и переждать. Вот только гребаные налетчики не собирались уходить, а встали там же, где недавно стояли мы, и принялись точить лясы, попутно справляя малую нужду. «Черт, знать сегодня пирует, а нам, как обычно, хрен с маслом. Так еще и погнали в дозор, будь они неладны». «Это да, Русские девчонки, просто огонь. Я бы каждую угостил своим главным калибром. Старшие сказали, не трогать. Еще бы, чтобы им все достались. Да плевать, поймаем какую-нибудь холопку и хорошенько выдерем. А чтобы не разболтало, перережем глотку. Одной больше, одной меньше. Кто этих русских вообще считает? Джон, посмотри-ка туда. Что это там белое лежит? Хм, тряпка какая-то. Может, кусок паруса? Товарища такое объяснение не устроило. Он подошел к мантии и осторожно приподнял штыком. Плащ какой-то. Я вроде видел такой на одной волшебнице. Думаешь, она тут купается? Пес знает. Но подождать стоит. Когда еще посмотришь на чародейские сиськи? Гребаный патруль. А ведь Вивин совсем скоро вернется. Хотел уже использовать магию, чтобы разобраться с подонками, как вдруг прямо перед ними из воды поднялись два темных щупальца. Правого солдата прошлило насквозь, а левого обвило, как питон, сдавило до хруста и утащило в пучину вслед за подельником. Два кратких хрипа, два всплеска, и проблема решена. Сразу после расправы из воды поднялся изящный силуэт с искрящимися седыми волосами и красными глазами. «Ничего себе!» — я присвистнул. «Она божественна!» — прошептал Рауль, жадно наблюдая за тонкой фигуркой, слегка подсвеченной авоськой с граненными шариками. «Ладно, пора выдвигаться». Женщина оделась, и наш партизанский отряд тайными тропами и узкими подворотнями добрался до холла, где уже собрались остальные преподаватели. Я нервно потряс уловом и окинул заговорщиков настороженным взором. «Все готовы?» — товарищи кивнули. «Тогда не смею вас больше задерживать. За дело, и да поможет нам Бог». Я поспешил к лифту, слегка подрагивая от волнения и азарта. Ладонь на миг зависла над полированной гладью, и за этот миг перед глазами пронеслась вся жизнь. Это не просто кнопка, это незримая граница, что отделит меня вчерашнего от меня нынешнего, меня достойного от меня мудака, меня героя от меня второстепенного персонажа. Это Рубикон, за которым останутся все сомнения, тревоги и страхи, а впереди раскинутся победы и стремления. Понимаю, что вы с куда большим удовольствием почитали бы про жесткое рубилово и голых эльфиек, но однажды приходит пора написать нечто такое, за которое не будет стыдно перед потомками. И это тоже своеобразный творческий водораздел, четко дающий понять, вот рубилово и эльфийки, а вот тот буй, что торчит среди моря собственной графомании и хоть как-то держит автора на плаву. Кожу слегка заколола от магии. Платформа с едва заметным гулом пришла в движение. Я отступил от двери, сгорая от томительного ожидания. Соратники встали плечом к плечу за моей спиной, как бы негласно признавая мое лидерство в сражении за свободу целого города. Все или ничего, пан или пропал, победа или смерть. Гул стих, створки медленно разъехались в стороны, и в глазах зарябило от обилия красного. Из лифта, постукивая тростью и подсекивая стальной ногой, вышел Даллас вместе с отрядом старших офицеров. С усталой улыбкой посмотрел на нас, выждал многозначительную паузу и произнес: «Чисто технически ваш план весьма хорош, глубокая затяжка, и мне в лицо ударила густая струя дыма, однако я даже не моргнул. Но вы не учли один важный фактор, человеческий. Догадайтесь, кто из вас предатель?» Глава 30. Зараза, а ведь мог же догадаться. Если все идет слишком гладко, значит, это кому-то нужно. Приехали, блин, повстанцы недоделанные. Я медленно обернулся, три чародея перегородили лестницу на второй ярус, еще двое встали у порога. Итого 11 против 6. И вроде бы перевес в количестве не такой уж большой, но мы понятия не имели, на что способны напичканные сферами колдуны. А судя по искрящимся льдинкам в глазах, вся свора адмирала регулярно закидывалась граненым минералом. «Ну так что?» — Даллас пыхнул трубкой и с прищуром ухмыльнулся. «Догадайтесь, кто вас сдал?» Я поочередно посмотрел на каждого магистра. Никто не отвел взгляда, но один посмотрел с особой ненавистью и злобой, которой прежде я за ним не замечал. Он смотрел так, словно видел перед собой источник своих бед и поражений, будто это я виновник всех его проблем и разрушенных ожиданий. «Пожалуй, только паранойя никогда не будет лишней. Со своей расслабленностью и линцой я и представить не мог, что в этом тщедушном тельце прячется самый настоящий змей». Рауль шагнул вперед, магией вырвал у меня авоську с кристаллами и передал хозяину. Лорд с теплой улыбкой принял дар и похлопал феромонта по спине. «Почему?» — голос Вивин дрогнул, а с покрасневших век сорвались слезинки. «За что, Рауль? Вы не представляете, с чем имеете дело?» ледяным тоном отчеканил предатель. «Знания, добытые господином командиром, опережают наши на десятилетия. Сферы и големы – верхушка айсберга. Малая часть того, что сокрыто в цитадели Старблида. С помощью этих технологий я вновь обрету здоровье. Я смогу ходить без этих проклятых оков». Взмах ноги, и обломки каркаса зазвенели по мраморным плитам. «Не падать в обмороки при малейшем напряжении. Не биться в припадках эпилепсии. Избавиться от опухоли, что растет в моем мозгу». Валуа вздрогнула и прикрыла рот ладошкой. «Черт, а я ведь даже не догадывался ни о чем подобном, хотя симптомы вполне характерные. Думал, что это просто врожденная слабость, а все оказалось гораздо серьезнее. Даже Захар не заметил кисту, может, потому, что она еще слишком маленькая. А может, мы так погрузились в проблему с британцами, что не уделяли друг другу достаточно внимания. И если бы я проявлял больше заботы о подчиненных, этой беды наверняка удалось бы избежать. Начальник какой из меня? Нахрен, начальник? Похоже, как ни старайся, а от осинки не родится апельсинка. Да, я умираю. С моим перечнем недугов я дотянул до своих лет только благодаря дару. Но теперь я стану лучше, чем кто-либо из вас. Сильнее, умнее, быстрее я стану большим, чем одаренным, сверхчеловеком, сверхталантом. И тогда никто не посмотрит на меня, как на убогого калеку. Никто не отринет мои чувства. Парень едва не сорвался на крик. Не вытрет ноги о мою душу. «Да что ты такое несешь?» Алина не выдержала и шагнула вперед. «Никто и никогда не считал тебя убогим. Мы все относились к тебе с пониманием и сочувствием. Мне не нужна ваша жалость». От пронзительного вопля звякнули витражи. «Думаете, я не видел ваших скорбных взоров, надменных шепотков, полного нежелания воспринимать меня как равного? Успокойся, мой мальчик». Картер взял мальчиша-плохиша за плечо. «Все это в прошлом. Ты сделал правильный выбор и присоединился к тем, кто по достоинству оценил твои умения и предложил за них щедрую плату. Осталось решить, что делать с этими подлыми крысами. Эту оставить?» Гаденыш посмотрел на француженку с таким выражением лица, что перешедший на темную сторону Энакин по сравнению с ним просто ангел божий, как и договаривались. «Остальных в расход, нам остался всего один бак, чтобы запустить механизм. Справимся сами». Картер обошел взорвавшегося юнца и встал перед нами. «Что с вами, русскими? Не так? Я дал вам все, что нужно для счастливой жизни, а вы как волки рветесь на волю. Делай, что хочешь, только не строй козни и вовремя поставляй манарат. Все». Даллас стукнул тростью в пол. «Но нет, надо грызть прутья, рыть подкопы, лезть через забор. Зачем? Для чего? Вы же рабы от самых своих истоков. Поколение холопов, что присмыкались пред норманнами, ордынцами и царями. Так какая разница, какому хозяину служить? Ты плохо знаешь русских», — процедил в ответ. «Мы не присмыкаемся, а платим дань, покуда не накопим силы, а потом дадим так, что мало никому не покажется, ни норманнам, ни ордынцам, ни царям. И тебе, собака британская, тоже достанется по первое число». Толстяк запрокинул голову и хрипло рассмеялся, выкашливая струйки дыма. «Да, с фантазиями у вас всегда было в полном порядке, а вот с их воплощением не очень. Что же, господа, я бы с удовольствием устроил показательную казнь или убил вас особо мучительным способом, но на это не осталось ни времени, ни желания. Не вижу никакого удовольствия измываться над шайкой жалких неудачников, что возомнили себя неуловимыми мстителями, тем более, которые принесли мне вот эту прелесть». Картер подбросил на ладони сеть со сферами. «Вивин», Рауль протянул женщину руку, «тебе незачем умирать ради этих бездарных интриганов. Пойдем со мной, и я дам тебе силу, о которой ты не смела и мечтать». «Аллиса у дьябле», прошипела француженка, «будь ты проклят, подонок, лучше я сдохну, чем коснусь тебя хотя бы раз, и очень скоро ты сам узнаешь силу, на которую способна женщина с разбитым сердцем». Давыдов осекся и в недоумении вскинул брови. На миг его лицо вновь стало таким же, как прежде, тревожно-меланхоличным, умным, понимающим, но было уже слишком поздно. «Кончайте их, парни!» — рявкнул лорд, отступая за спины подельников. «Покажите им мощь Новой Британии, что будет властвовать не только над семью морями, но и над всем миром». Мы встали кругом в центре холла, плечом к плечу, щитом к щиту. Пожалуй, лучшее место для последней битвы, среди музейной мертвенной красоты, покрытых барельефами колонны огромной люстрой под расписанным фресками потолком. По всем канонам, локация для схватки с финальным боссом, вот только нам в ней вряд ли суждено победить, потому что я выбрал не того персонажа и запорол всю прокачку. Враги окружили нас и призвали стихии, на ухмыляющихся от предвкушения крови рожах отразились огненные языки, фиолетовые отсветы исполохи молний. Ничего лишнего, только первородная боевая магия, без всяких фокусов, финтов и трюков. Чтобы уничтожить нас одним мощным залпом, испепелить, не оставите следа, а я понятия не имел, сколько мы продержимся после немалых трат маны. Ведь мало кто предполагал, что вечер закончится вот так. И когда 10 рук нацелились в нашу сторону, Даллас лишь с интересом наблюдал за расправой, раздался гулкий выстрел, и над нами со свистом пролетела граната. Такие штуки называют надкалиберными боеприпасами, они слишком велики, чтобы поместиться в дуло, зато туда отлично входит длинный штырь хвостовика. Это устройство можно легко изготовить в кустарных условиях, а затем превратить обычную винтовку в гранатомет. Вот только кто додумался повернуть подобный маневр? Повстанцы. Пока я в попыхах соображал, грянул взрыв и осколки засвистели по всему холлу, часто стуча по кладке и плитам, но порой и жадно чавкая плотью. Неизвестный налетчик атаковал столь внезапно, что мало кто успел отреагировать на прилет и заслониться колдовскими барьерами. И только когда по полу с мелодичным перезвоном покатились граненые сферы, я догадался, что именно стала мишенью стрелка. А затем грянул новый выстрел, и пуля отбросила Картера к створкам лифта. Жаль, не пробила щит, зато вывела из равновесия и нагнала страху. Гад явно ощущал себя, если не бессмертным, то неуязвимым победителем. А тут невесть, кто нарушил все планы. А затем со звоном разбились витражи, и пальба окутала Академию плотным коконом. Союзники стреляли из всего, что было. Сухо щелкали наганы, ухали трехлинейки, гудели дробовики. Свинец летел со всех сторон, и британцам не оставалось ничего иного, кроме как самим повернуться к окнам и занять глухую оборону. И в этот миг створки рухнули, как от могучего тарана, и в здание ворвались стихии, а вслед за ними – студенты при полном боевом облачении. Не став терзаться честью и достоинством, я ударил противнику прямо в спину, метнув по тонкой молнии из каждого пальца. Магистры поддержали инициативу, обрушив на оккупантов всю ярость накопленной магии. Одинцов вновь призвал дракона, и тот принялся кружить вдоль стен, то поднимаясь под самый свод, то сползая к полу. Зых насыщал змея чистым кислородом, и тот сиял, как сварка, становился все больше и все чаще задевал расправленным крылом опешивших от внезапного отпора бриташек. Валуа, несмотря на клокочущую ярость, взяла себя в руки и сосредоточилась на поддержании водяного щита, без которого мы и сами крепко бы пострадали от буйного пламени. А чтобы подруга совсем уж не стояла в глухой обороне, Алина усеяла прозрачную полусферу дюжинами темно-фиолетовых щупалец-жгутов, что вытягивались одно за другим и хлестали врагов, что кнутами. Захар же использовал воду как линзу и пытался поджечь чародеев узкими лучами света, но несмотря на резвый натиск, речи о стремительной победе вообще не шло. За все время мы не убили ни единого камзола, столь прочные барьеры они возвели. А когда бритты оправились и пришли в себя, на орехи досталось уже нам. Захватчики вроде бы черпали силы из тех же стихий, но их магия разительно отличалась от нашей. Привычные всем поклонникам фэнтези фаерболы скорее напоминали стабилизированные сгустки плазмы, при взрыве обдающие все вокруг некой смесью напалма и гребаной крови чужого, которую практически невозможно потушить, и что оставляло даже в мраморе глубокие проплавы. Одна такая сфера угодила в подельника белобрысого задиры, тот прямо на ходу превратился в обожженный скелет и рухнул еще через пару шагов. Молнии больше походили на лучи фантастических бластеров и вырывались из ладоней длинными ослепительными копьями, летящими с совершенно невообразимой скоростью. Стоило темноволосой тихо не зазеваться, как ее тут же нашпиговали так, что видны остались только запрокинутая голова и трясущиеся ноги, а все остальное превратилось в сияющую игольницу. Плоть почти сразу сгорела от огромного напряжения, и девушка осела пеплом на пол быстрее, чем я успел мысленно чертыхнуться. Что уж говорить о простых повстанцах, которые ворвались в холл вскоре после учеников. Отсутствие щитов превращало их в настолько легкие мишени, что враги даже не целились, а занимались исключительно нами. И не проходило ни секунды, чтобы кто-нибудь из черных бушлатов не падал замертво, пораженный случайным заклинанием. В конечном итоге мы только отсрочили неминуемую развязку. Всем, кто пришел на помощь, пришлось с потерями отступить в центр холла, который маги еще хоть как-то удерживали щитами. И несмотря на отчаянное сопротивление, наши силы таяли на глазах, и как только заслоны ослабнут, нас всех обратят в пепел. «Нужно прорываться к лифту», — сказала девушка с карабином и приспустила с лица красный платок. И только тогда я узнал мятежницу, облаченную в весьма непривычный для своего ремесла костюм, кожаные брюки, высокие сапоги, жилет и белую блузку. Особой маскировке придавали и собранные в конский хвост волосы, да и в хмурых глазах больше не осталось ни капли наивной глупости. «Ева», — удивленно пробормотал я, посмотрев на помощницу совсем другим взглядом. «Для вас, агент Андреева», — мрачно отчеканила блондинка и щелкнула рычажным затвором. «Тайная канцелярия. Значок покажу чуть позже, если выживем. А пока наш единственный шанс спастись — это подземелье». Я кивнул. «Очевидно, она разбирается лучше, и если уж кого и слушать, то секретного сотрудника. Строимся черепахой, господа». Я повысил голос, пытаясь перекричать грохот ружей и рев шести стихий, и поживее. Ева попала одному из бриташек в лоб, щит выдержал, но сложно сплетенное колдовство распалось мелким пшиком. Оглушающий выстрел, сбивает касты, запрещает колдовать на 5 секунд, не к месту всплыло в голове. Подкрепление на подходе. Магистры вложили остатки сил в щиты, те аж засверкали и загудели от напряжения. Если этот маневр не получится, то мана нам больше не понадобится. Под шквальным огнем, водой, землей и молниями нам удалось добежать под прикрытием чародейского зонтика, оставив за собой 2 студентов и 10-15 ополченцев. Я с размаху ударил по кнопке, аж ладонь онемела, однако створки не шелохнулись, хотя платформа стояла на нашем этаже. Сразу после этого летящие в нас сполохи и струи исчезли, а Картер вышел в центр холла, брезгливо обходя изуродованные тела. «Вы думали, я так легко вас отпущу? А нет, господа, мы еще не закончили. Я хочу, чтобы перед смертью вы осознали всю мощь нашей новой магии. Из платформы выкачана вся энергия», — проворчала Ева. «Тяните время, нужно скопить немного силы и запитать шахту». «И что же это за новая магия, Даллас? Для меня нет страшнее смерти, чем умереть от любопытства. Считайте это моим последним желанием». «Что же, минутка на небольшую историю в самом деле есть?» Лорд вытряхнул трубку и потянулся за кисетом, в то время как в Академию стройной колонной входили пулеметчики, не меньше сотни. «Я, знаете ли, страсть как не люблю книги, что обрываются на полуслове. Поэтому вот вам ответ. Когда мы плавали по Амазонке, собирая с дикарей щедрую дань, один охотник пообещал показать нам место, которое он назвал храмом древних богов, что спустились с неба на железном корабле века за 3 до того, как к побережью Южной Америки приплыл Афанасий Никитин. На первый взгляд очередная туземная байка, но вы меня знаете, Матвей Алексеевич, я всегда проверяю все без исключения мелочи. И даже если абориген соврал насчет небесных кораблей, в древнем городе можно неплохо так разжиться золотишком». Лорд поджег табак магии и глубоко затянулся. «Но то, что мы нашли среди джунглей, просто не укладывалось в голову. Это был комплекс из 5 пирамид, большая в центре и маленькие по углам, но сделали их не из камня, и даже не из металла. Я до сих пор не знаю, что это за вещество, но его невозможно разбить ни пушками, ни магией, ни пушками, усиленными магией. Мы потратили тонну взрывчатки, но не оставили на белых плитах ни царапины. Однако в ходе дальнейшего изучения мои инженеры выяснили, что строения реагируют на манарат. Пришлось потратить все кристаллы, что собрали у дикарей, но результат...» Мореход хмыкнул и покачал головой. «Результат превзошел все наши ожидания. Вы даже не представляете, что хранилось внутри одной маленькой пирамидки. Граненые сферы и сращенная с металлом плоть – это детские игрушки по сравнению с истинной тайной этого храма. Но для того, чтобы открыть главную кладовую, понадобится очень много кристаллов. Как минимум в 5 раз больше тех, что ушли на первую дверь. Но я клянусь всем, что мне дорого, когда я с вашей неоценимой помощью доберусь до цели, новая Британская империя протянется от полюса до полюса, и я стану ее императором. А если бы вы подчинились и приняли мою власть, то стали бы протектором русской провинции, а может и всей Европы. Но вы грязный вероломный предатель, и потому сгорите в медленном огне. Еще посмотрим». Я резко развернулся и ударил в створки молниями с обеих рук. Соратники тут же усилили щиты, воспользовавшись тем, что тыл теперь прикрывала стена шахты, и не требовалось ограждать себя со всех сторон. Миг спустя холл исчез в сполохах и вспышках, но и створки пришли в движение, правда, не так быстро, как того хотелось. Отходим. Ева снова метко поразила цель, но, увы, с тем же итогом. Кто-то должен остаться, чтобы прикрыть отступление. Нужно уничтожить колонны, если потолок рухнет, это задержит врагов достаточно, чтобы мы спустились в лабиринт. Я готов, первым добровольцем вызвался Захар. Мой щит лучше других поглощает магию, а я уничтожу колонны, пробасил Олег Игоревич. Боги. Вивин закрыла лицо ладонями. За что нам все это? Есть ли иной выход? Спросил я, загодя зная ответ. Есть, прорычал агент. Погибнуть в полном составе. Идите, бородач встал у грани заслона и вскинул кулаки. Долго мы не продержимся. Ваше сиятельство, Клаус встал рядом со мной и судорожно сглотнул. Чем бы это ни закончилось, знайте, я несказанно горд называть себя вашим учеником. Передайте моим родителям, что... Марш в лифт, передал герою звонкую затрещину. Битва еще не закончена, и ты мне понадобишься в строю. И запомните. Повысил голос, ступая на платформу. Эти люди отдали свои жизни не для того, чтобы нас выкурили и перебили, как крыс. Они пожертвовали собой, чтобы мы победили. Тебя еще не тошнит от этих речей, процедила Алина, в гневе покосившись на меня. Эти смерти, из-за твоей безответственности и наивности. Это ты виноват во всем, что с нами случилось. Створки захлопнулись за миг до того, как холл задрожал от землетрясения, а люстра с оглушительным звоном рухнула на пол. Сквозь щель ударил ослепительный золотой свет, вскоре разбавленный рыжим заревом. Вслед за ним раздались мощные взрывы, как от канонады. Судя по голубым вспышкам, это сдетонировали разбросанные по полу граненые сферы. А мы стремительно падали во мрак, и грохот и рев над головами становился все тише. Хуже того, я падал в полную неизвестность и понятия не имел, чем все закончится. Но в одном был уверен на 100%. Весь этот ужас – прямая причина моей безалаберности, недальновидности и доверчивости. И я понятия не имел, есть ли хоть какой-либо шанс это исправить. Глава 31. Пхис ист хиент, мы анлыфриент, пхиент, крутилось на репите в голове, пока мы спускались все ниже по узким мрачным туннелям. В одночасье парад триумфаторов превратился в скорбную процессию. Из темноты то и дело доносились женские всхлипы, студентки оплакивали погибших друзей и преподавателей. Сами магистры шли, свесив головы и не разбирая дороги, и если бы не Ева с сияющей сферой в ладони, мы бы и вовсе заплутали среди бесконечных коридоров и галерей. Где-то полчаса спустя отряд остановился на привал в первой относительно широкой пещере, способной вместить всех мятежников. И не успел я присесть на камень, как Алина подошла вплотную и зарядила такую пощечину, что звон, наверное, слышали и снаружи. Вы довольны? Несмотря на перекошенное злобой личико, в глазах стояли слезы, а взгляд был настолько печальным и забитым, что мое и без того сдавленное сердце сжалось еще сильнее. В этом ваш план, да, в себя поверили, нос задрали, мы же просили, предупреждали, но нет, вы же великий полководец и удачливый победитель. Я стоял, опустив голову, криво улыбался и не знал, что сказать в ответ, потому что все слова прозвучали бы как оправдание, а для моего прокола подобное не предусмотрено. Я виновен по всем статьям и не заслуживаю снисхождения, а попытки перевалить ответственность на совет лишь усугубят и без того шаткое положение. Акилла не промахнулся. Акилла конкретно так прался, и приговор может быть только один – искупить содеянное кровью. Впрочем, иных вариантов и не оставалось, рано или поздно бритты доберутся и сюда, а шансы на успешный отпор растаяли еще в шахте лифта. «Хватит собачиться», – Ева закинула карабин на плечо, – «этим делу не поможешь». Кстати, Блок резко обернулся и вперилась в помощницу подозрительным взором. «Не пора ли вам объясниться, сударыня?» «Все просто. Я – агент под прикрытием и личный телохранитель господина князя. Или вы думали, что родственник самого императора будет путешествовать один и без защиты? Так может, у вашей тайной канцелярии есть какие-нибудь тайные замыслы? Например, как спасти своего дражайшего покровителя и всех нас заодно? Боюсь, порадовать вас нечем». В стальном тоне вновь скользнули знакомые милые нотки, да чего же ловко эта дерзкая бойбаба отыгрывала большеглазую глупышку. Вот же актриса, ей-богу. Я изучила все доступные данные об этом подземелье. Иных входов-выходов у него нет, а значит, незаметно покинуть город не получится. Все, что нам остается, это спускаться все ниже, пока мутанты не станут еще страшнее, чем идущие по пятам британцы. А затем, или пленный позорная казнь, или бой, доблестный, но последний. Услышанное Малокова вдохновило, хотя прежде многие изъявили готовность отдать жизнь за отчизну. Но есть две большие разницы между жертвой во имя победы и просто смертью, которая сделает врага еще сильнее. Здорово. Алина всплеснула руками. И что теперь делать? Отдыхать, отчеканила Ева. И морально готовиться. Зых зажег посреди пещерки колдовской огонь. Магия не чадила, но давала достаточно жара. И озябшие усталые повстанцы сели кружком и уставились на пляшущие язычки. Я же остался у входа, сокрытый мглой от посторонних глаз, хотя в мою сторону старались без особой нужды не смотреть. Огонь-то мы всегда найдем, как и воду, ее под землей достаточно, но как быть с едой? Пожрать чудовищ, и ради чего, чтобы однажды превратиться в слепых белокожих морлоков, для которых свет солнца страшнее напалма? Конечно, есть вероятность, что оккупанты свалят раньше, но даже пара недель среди обилия монородных жил здоровья нам не добавит. Да уж, ситуация. Как думаете, Захар Петрович мог выжить? Тихо спросила одна из студенток. Даже если и выжил, то сейчас в плену, проворчал сидящий рядом товарищ. А это хуже смерти. Я лучше убью себя, чем сдамся этим выродкам, гневно бросила Брусилова, и огонек вспыхнул, как от чашки бензина. Надо оставить письма родным. Задира встал и подошел к стене. Может быть, однажды они узнают, что с нами случилось. Даже если Сакрополис разрушат, и от Академии останется одна пыль. Наскальные рисунки сохраняются тысячи лет. Сохранятся и наши послания, только не забудьте оставить даты. На случай, если их откопают лет через 300. Вивин прикрыла пальцами глаза и тихо расплакалась. И что-то подсказывало, что француженка горевала не столько по умершим коллегам, сколько по магистру, который не погиб, но притом все равно оказался мертвее мертвого. Очень хотелось утешить соратников и приободрить, но теперь мои пафосные речи в лучшем случае вызвали бы отвращение. Я, что называется, досвистелся, и результат этого гребаного свиста в том, что вчерашние подростки вырезают на камнях свои собственные эпитафии. Да уж, похоже, как колоду не тасуй, а дурак дураком и останется. Все о жизни плачешься, раздался в голове знакомый вкрадчивый шепоток. Убедился, что все проблемы в тебе, а не в том, что злопыхатели из зависти суют палки в колеса. Понял, наконец, кто главный виновник всех твоих бед. Я вздрогнул и завертел головой. Хорошо, что стоял в тени, и этого никто не заметил, а то подумали бы еще, что ректор окончательно съехал с катушек. Где ты? Мысленно прошипел в ответ, четко убежденный, что змей меня услышит. Там же, где и раньше, туманное чудовище хрипло захохотало. Я никуда и не уходил. Огромный самородок, вот что может стать нашим спасением. Уж не знаю, как его правильно применить, но с таким куском кристаллизованной маны мы сможем удивить Далласа так, что на всю жизнь запомнит. А жить после этого он будет весьма недолго. Алчишь мою мощь? Змей снова усмехнулся. Так приди и возьми, если осмелишься. А коль вздумаешь схитрить и позовешь друзей, так снова найдешь лишь пустой туннель. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что теперь тебе хоть кто-нибудь поверит. Смех унесло далекое эхо. Я же стиснул зубы и посмотрел на отчаявшихся и угрюмых подопечных. Людей, которых клялся защитить, которым обещал долгожданную свободу. Удивительно, что они еще не зажарили меня на том же костре, где грелись. И только Алина высказала правду в лицо, а остальные не стали корить и обвинять во всем, что случилось, хотя львиная доля вины лежала все же на мне. А значит, пришла пора ее искупить. Раз уж назвался настоящим мужиком, то за слова придется отвечать и нести прямую ответственность за принятые решения, иначе грош цена моей ярки персонажа. Иначе я приду в ту же точку, откуда начал путь, и моя дуга характера закольцуется в круг бесконечного неудачника и труса. И если придется отдать жизнь, чтобы разорвать эту петлю, так тому и быть. Если я что-то и понял из своего путешествия, то именно это. И если я погибну, а погибну я наверняка, магистры смогут отыскать мой труп по остаточным эманациям маны, которыми я обильно наслежу по дороге в логово змея. Данка вырвал сердце, чтобы озарить людям путь сквозь темный лес. Я же стану маяком, что даст товарищам новую надежду. Стоит ли игра свеч? Да, однозначно. Начертив пальцем на стене тонкую стрелочку, я растворился во мраке и шел, пока не оказался у обрыва. Сейчас отряд находился недалеко от входа в лабиринт, и озеро Маны мерцало совсем рядом, метрах в пяти внизу. Уже от края я увидел развилку и яркое голубое сияние в туннеле, точно такое же, как когда сорвался вниз и ухнул в ледяную воду. Подземелье полнится аномалиями и странностями. Здесь бывает всякое. Я расставил руки в стороны и шагнул с обрыва, но у самой воды затормозил падение и приземлился на лестницу из наплывов магмы. Постоял немного, собираясь с духом, и преисполнившись необходимой решимости шагнул в проход. Маски сброшены, мосты сожжены. Победа или смерть – устаревший вопрос. Спасение через жертву – обновленная поправка. Похоже, я запорол хорошую концовку своими восхитительными решениями, но то, что началось, должно быть закончено тем или иным способом, ибо таков путь, путь героя, и тысяча лиц слилась в одно, мое, и я сделал шаг, что отделяет второстепенного персонажа от протагониста, даже если цена такого шага, жизнь, как ни крути, но даже вечный воитель не раз умирал, хранитель подземелья не соврал, я вновь оказался перед огромной полупрозрачной сферой, что висело меж полом и потолком на тонких спиралях. Бок-самородка был столь чистым и гладким, что я увидел свое отражение, узкие плечи, болезненная худоба, ярко выраженный сколиоз, редкая щетина, как неудачная попытка скрыть острый подбородок и мудацкие ботанские очки. И нет, это не отражение исказилось, как в кривом зеркале. Просто я видел себя настоящего, себя до попадания в сказочный мир магии и волшебства. И пока я с ненавистью смотрел правде в глаза, сизый туман сгустился напротив, но из него вышел не змей, нет, навстречу вышел я настоящий, тот же, что все это время сидел внутри кристалла, запрокинул голову из-за разницы в росте, ухмыльнулся и надменно произнес, ну как, доволен успехами, двойник крутанулся вокруг оси, как хренов балерун, 30 лет, ни черта нет, кроме склочной завистливой душонки, нет друзей, как ты там говорил, писатель мне другом быть не может, только конкурентом, нет семьи, только случайные связи до тех пор, пока очередная пассия не узнает о твоей зарплате. Нет таланта, только грезы, мечты и раздутое чувство собственного величия, не подкрепленное ни одной победой. Нет нормальной работы, ведь такому гению напрягаться не с руки, а любое замечание воспринимается как унижение твоего гениального достоинства. Такие себе достижения к середине жизни. И вот ты здесь, и я дал тебе все, чего ты лишил себя сам. Титул, дар, влияние, власть. И что же случилось по итогу? Ты и это умудрился просрать, причем не за 30 лет, а чуть ли не за 3 дня. Достойное рвение. Хоть в чем-то ты добился рекорда. Ну так чего же ты хочешь, Матвей, новой попытки, еще одного шанса, возможности все исправить? Я хочу спасти своих друзей, спокойно ответил я, чувствуя полное превосходство над этим дешевым паяцем, которым, по сути, некогда был и сам. И ключевое слово «был». Ао, копия скуксилась и прикрыла рот ладошкой. Как мило и благородно. Но это обойдется очень недешево. Готов ли ты заплатить сполна? Всегда готов. Враг без лишних слов вскинул руку. И воздушная волна тараном сбила с ног и впечатала спиной в стену. Да с такой силой, что в легкие будто залили расплавленный свинец. Я сполз на четвереньки и обильно сплюнул кровью, держась за ушибленную грудь и в попыхах пытаясь залечить трещины в ребрах. Хорошо, что ублюдок не стал меня добивать, а решил продолжить клоунаду. И это все, великий князь и наследник императора оказался такой же бестолочью, как и ты. Вот же ирония. Похоже, от судьбы не скрыться даже в ином мире. Он зажег над ладонью шар огня. Закружившийся вокруг него смерч впитал пламя и превратился в ревущую воронку. В нее втянулись мелкие острые камушки и завертелись, точно зубы Шайхулуда. Замах из-за плеча, и огненная торнадо полетела прямо в цель, на ходу разъявив раскаленное жерло. Секунда, и меня бы стерло в порошок и тут же обратило в пепел, но я успел вскинуть ладонь, и водяное лассо обхватило червя за шею и стянуло, как горловину мешка. И пока магическая тварь билась в корчах и пыталась освободиться, я медленно выпрямился и усилил воду молнией из правой руки. И хотя противник скрежетал зубами и тужился до алых желваков, мне удалось оттеснить воронку на середину пещеры. Ты ошибаешься, демон. Я уже не тот, что раньше. И тело, в которое попал, тоже. Я прошел достаточно испытаний, одолел уйму врагов, поглотил немало силы и стал лучше, чем когда бы то ни было, но не лучше меня. Змей тоже подключил свободную руку, воронка истончилась, похудела и проскочила сквозь удавку. Я не смог предугадать довольно очевидный маневр и потому пропустил удар, но теперь вихрь стал чуть толще питона и уже не мог сожрать меня целиком. Поэтому клыки сжались в некое подобие кистеня и врезались в солнечное сплетение. Я едва успел восстановить дыхание, а тут снова внутри все сжало и обдало огнем. От боли потемнело в глазах, я не удержал равновесия и упал на колено. И в этот миг двойник принялся размахивать воронкой и лупить оголовьем с такой скоростью, что мне показалось, будто меня разом пинает десяток кикбоксеров. «Ты можешь наврать магистрам», — шипел змей, обрушая удар за ударом. «Можешь наврать горожанам». В плече хрустнуло, алые капли окропили серый камень. «Но ты никогда не обманешь себя, и ты знаешь, что ничему не научился, не изменился, не стал другим. Ты недостоин своих друзей, недостоин любви, недостоин уважения. Ты был никем, никем и сдохнешь, я знаю». Вокруг левого предплечья вспыхнул огненный овал, которым прикрылся, как щитом за неимением возможности полностью окружить себя коконом. И тем не менее, это сработало, натиск ослаб, а когда перестало раз за разом прилетать в голову, мысли прояснились, и приток маны вырос. Я знаю, кем я был, встать было столь же непросто, как и со штангой на плечах, но я сопротивлялся из последних сил, пока не поднялся в полный рост. Знаю, кто я есть, но если я не говорю каждый день в зеркало, какое я чмо, это не значит, что я зазвездился. Я просто считаю, что достоин большего. Потому что когда ты полный ноль, даже капля успеха, уже серьезное достижение. Но речь сейчас вообще не обо мне. Речь о людях, которые мне дороги. О людях, которых я люблю и желаю им только хорошего. И пойду ради них до конца. Резкий взмах и щит со слепительной кромкой метнулся в противника и рубанул прямо по пальцам. И огненный кистень, что прежде вбивал меня в пол, не смог его остановить, вернее, попытался, но разлетелся на мелкие части, как нашинкованная колбаса. Бездарь, копия прижала раненую кисть к груди. Дилетант, дешевый демагог, ты что, всерьез решил одолеть меня силой любви? Это же чертов штамп, паршивое клише. Старик, ты не знаешь природы, я растянул окровавленные губы. Это не штамп, это архетип, и он работает безотказно, ибо для человека нет ничего важнее этого чувства. Так что пошел ты к черту, псина сутулая. Я свел запястья, раскрыл ладони и выпустил такого огненного дракона, что покойный Одинцов поставил бы за него 5+. Его крылья были сотканы из света, скелет сложен из молний, а чешуя блестела сталью. И все это дикое великолепие быстрее ракеты вонзилось в ублюдка и взорвалось с таким грохотом, что с потолка посыпались сталактиты. Я едва успел прикрыться барьером, но взрывная волна все равно отбросила к стене, и пока я лежал, собирая силы, жидкое пламя вмиг погасло, а двойник вырезал из мрамора трубку и втянул в себя всю оставшуюся гарь, после чего хрипло расхохотался, изрыгая черные колечки. Жалкий неуч, позор колдовского рода. И это, по-твоему, искусство? Нет, это кич. Неужели ты не знаешь, что краткость, сестра таланта, а все гениальные, просто, узри же настоящую магию. Враг описал перед собой круг рукою, и напротив вспыхнули огненные шары, каждый размером с теннисный мяч, после чего отрастили себе железные крылышки и жало из чистого электричества и гудящие эскадрильи накинулись на меня со всех ног. Их удары обжигали и парализовали одновременно, и как я ни старался прикрыться, долбанные снитчи всякий раз находили брешь в обороне. Одни мельтешили перед глазами, почти полностью лишая обзора, вторые делали вид, что нападают и вынуждали переключать щит на них, и только малая часть била в цель. И несмотря на это, через несколько секунд такого иглоукалывания я рухнул, как подкошенный, мелко подрагивая и морщась от ожогов. Твоя цель – победить, а не блеснуть дешевой красотой. Для успеха нужен не яркий флер, а удар точно в сердце, прямо в голову. Нужно впечатлять не взгляд, а рвать душу, ибо любые красивости скоро забудутся, а сильное чувство останется в памяти навсегда. Но ты понял это слишком поздно. Огненные пчела растворились в воздухе, а я полежал немного, остыл и поднялся. Пусть и пришлось опереться на стену, чтобы не грохнуться снова. И эта баранья упорность явно выводила соперника из себя. Он заскрипел зубами, сжал кулаки и в отчаянной злобе процедил. Почему ты встаешь? Почему сопротивляешься? Потому, что ты не можешь убить меня сразу, усмехнулся, уронив на рубашку бурую струйку. Убил бы, я бы не вставал. Но какой в этом смысл? Где логика? Даже слепому видно, что в одиночку тебе не справиться. А если мы поможем? Внезапно раздался знакомый голос. В пещеру одна за другой вошли Алина, Ева и Вивин. Все трое заслонили меня сначала спинами, а потом и колдовскими щитами. И судя по напряженным до предела мышцам и боевым стойкам, отдавать без драки не собирались. «Кто это у нас тут?» – двойник сально осклабился. «Гарем господина ректора, убирайся прочь, демон!» – прошипела рыжая и выпустила из лопаток 8 темно-фиолетовых жгутов, похожих на нечто среднее между паучьими лапками и жалами скорпиона. А чтобы вся эта магическая конструкция держалась на месте, с плеч упало черное покрывало, отдаленно напоминающее мантию или плащ. «О, решили напугать меня своими детскими фокусами, что же?» «Тогда и я покажу вам истинный облик, и посмотрю, не поубавится ли у вас бравады». Нет, он превратился не в змея и не в дракона. Враг рассыпался клубами тумана, а затем собрался в громадного двухметрового демона с бизоньими рогами на обглоданном лошадином черепе. В глазницах сияли алые огни, а с длинных и острых, как клинки кинжалов, клыков стекала зловонная слизь. Чудище расправило перепончатые крылья и заревело так, что затряслась вся пещера, громко топнула обитым ржавыми пластинами копытом, хлестанула по земле змеиным хвостом с костяной булавой на конце и угрожающе взмахнула когтями, каждый с добрый меч. «Ну как?» – изрыгнула пасть. «Думаете, что все еще справитесь со мной? Даю вам последний шанс, убирайтесь. Но этот пес останется со мной навечно».